Глава 17. Поселок Устунчак появился из вечернего мрака, словно призрак из каменной стены. К склонам холмов прилепились плохо различимые дома с плоскими крышами. В низине такие же дома, только побольше. Садыков ослабил вожжи, лошадь побежала быстрее. Джейн подумала, что сегодня она выспится в чистой постели, и не поверила своему счастью. На главной площади, пустой и пыльной, Садыков заглянул в единственный магазин, проторчав там добрых полчаса, вернулся обратно и залез на облучок. Вскоре телега остановилась у двухэтажного глинобитного дома с балкончиком на втором этаже. Понятно, что хозяин тут человек уважаемый и не бедный. Рахат постучал рукояткой плетки в дверь. На пороге появился мужчина в черном халате и высокой шапке с узкими краями, сделанной из плотного белого войлока. Судя по шапке, киргиз. Хозяин выслушал Садыкова, хмуро посмотрел на старую телегу, в которой сидела бедно одетая женщина, и покачал головой, брезгливо выпятив нижнюю губу. «С бедняками он дела не имеет. Нищие могут переночевать на заднем дворе бывшей амбулатории», — показал он пальцем в конец темной улицы и, сплюнув сквозь зубы, добавил: «Дашь там немного денег, и твою клячу накормят». Когда же киргиз увидел наличные, его глаза заблестели, как две путеводные звезды, а спина согнулась в раболепном полупоклоне. Он давно забыл, когда сюда заворачивали люди с деньгами, и вот на тебе. Сразу представился по имени Чингис. Протянув руку, помог женщине спуститься вниз. Сам перетащил тяжелые мешки и рюкзаки в дом, говоря, что гости получат лучшие апартаменты, какие не найдешь в радиусе 150 километров, а лошадь накормят и напоят. Он провел постояльцев на верхний этаж, где какие-то женщины быстро приготовили комнату для Джейн, постелили на циновке мягкий матрас и простыню, принесли корыто, кувшины с теплой водой и полотенца. «Всегда рады гостям», — повторял хозяин, сжимая в кармане халата деньги, полученные за 3 дня вперед. «Уж я как рад, Бог свидетель. Только посмотрел на вас и вижу, какие хорошие люди приехали. Вот, думаю, Бог послал подарок. Так обрадовался, что слов нет». «Женщине нужно какой-нибудь крем», — попросил Садыков. «Или мазь от солнечных лучей. У нее кожа обветрилась, губы потрескались, на шее солнечные ожоги, надо чем-то смазать». «Крема нет», — искренне огорчился Чингис. «В магазине его не продают, но есть кое-что получше». Хозяин исчез, через минуту вернулся с завернутым в бумагу куском белого вещества, напоминающего мыло, долгое время пролежавшее в воде. «Курдючное сало. Самая нежная часть барана, вырезают у него из-под хвоста. На курдючном сале готовят самый лучший плов». Садыкову досталась комната поменьше, узкая и длинная, с видом на задний двор, глубокую выгребную яму и нужник. Но эти мелочи Рахата не волновали. Отказавшись от плова и зеленого чая, он переступил порог. Сил хватило, чтобы расстегнуть брючный ремень и стянуть рубашку. Через 5 минут он уже спал мертвым сном, неотягощенным сновидениями, глубоким и пустым, как колодец в пустыне. Джейн долго блуждала по центру Москвы. Она заходила в магазины и быстро покидала их, спускалась в метро, дожидалась поезда и выбегала из него в тот момент, когда двери начинали закрываться. Снова поднималась наверх, садилась в такси, проезжала пару кварталов, выскакивала из машины и вливалась в поток пешеходов, шагавших по улице. Пара часов этой бестолковой беготни прошли как 1 минута, и Джейн решила, что ее никто не преследует. А если кто-то из людей шатуна висел на хвосте, то давно потерялся. Вскоре она оказалась в другом конце города, возле нового дома, огороженного забором из чугунных палок с острыми наконечниками. Вошла в подъезд, сказала несколько слов дюжим охранникам, дежурившим в холле, лифтом поднялась на 8-й этаж и позвонила в дверь квартиры. открыла женщина лет 35, одетая в спортивные брюки и короткую кофточку. Каштановые волосы до плеч, приятное открытое лицо, голубые глаза, настороженно смотревшие на мир. Лида, вдова бывшего совладельца фирмы «Васта» Василия Ивченко, поздоровалась с гостьей за руку и через длинный коридор провела ее в большую комнату, где из мебели стояли только два кресла, телевизор и кофейный столик. Джейн присела в ближнее кресло, огляделась по сторонам. Эту квартиру Ивченко купил за полгода до своей трагической гибели. Успел сделать ремонт, но пожить в новых стенах уже не пришлось. «Вы, наверное, удивлены, что я напросилась в гости?» — спросила она. «Если напросились, значит, вам это нужно». Ивченко говорила низким грудным голосом, который обычно так волнует мужчин. «А вы, наверное, представляли, что я живу богаче. Антикварная мебель, на стенах подлинники картин голландских или французских живописцев и в довершение ко всему золотой унитаз, символ мечтаний богатых идиотов. Да, еще передние зубы, они тоже золотые, со вставными бриллиантами». Лида рассмеялась, но взгляд оставался каким-то странным, ускользающим. Испуг в глазах не пропал. «Действительно, я думала, что живете побогаче», — кивнула Джейн. «Мой муж считал, что все свободные деньги надо вкладывать в бизнес», — сказала Лида. «У него не было ни загородного особняка, ни яхты, а до недавнего времени и приличной квартиры. Он говорил, что с этим всегда успеется. И вот теперь нет ни бизнеса, ни доходов. Хоть квартира осталась, плюс две машины и кое-что на банковском счете. Правда, последнее время были большие траты». «Я знаю», — кивнула Джейн, — «очень большие». «Весь год для меня — это хождение по адвокатам, по судам, по новым адвокатам и новым судам. Я не профессиональная сутяжница, но мне кажется, что каждому человеку в жизни положена капля справедливости. Я хочу получить малую часть денег покойного мужа, но, скорее всего, не получу ничего. Все против меня. Одна аудиторская фирма, русская, уже поработала. Ваш аудит наверняка закончится с тем же результатом. У фирмы «Васта» не найдут ни денег, ни собственности, ничего, кроме долгов. Впрочем, не берите в голову. У меня с утра настроение отвратительное, поэтому и ворчу». Джейн помолчала и сказала: «Мне нужно было увидеть вас. Это иногда очень важно, увидеть человека. И еще кое-что. Я должна спросить, ваш покойный супруг когда-нибудь рассказывал о фабрике по выделке кожи, которую его фирма собралась строить в Таджикистане? Мне пригодилась бы любая информация. Это против правил нашей фирмы, ну, просить помощи у заинтересованного лица. Но как быть, если информацией владеют только заинтересованные лица?» Лида пожала плечами. Видимо, вопрос показался ей странным. «Вася не из тех людей, кто перетирает с женами свои проблемы. Я узнала об этой фабрике только потому, что муж 5 или 6 раз летал в Таджикистан. Нет, точно не помню. Сначала возникли какие-то проблемы с отводом земли. Помню, Вася пробыл в Душанбе несколько дней. Вернулся такой загорелый, похудевший. Мне нелегко все это вспоминать. И все-таки постарайтесь, это может быть очень важно». Тогда он сказал, что по уровню коррупции Душанбе скоро догонит Москву, хотя это очень трудно — догнать Москву. Но аппетит у тамошних чиновников какой-то звериный. Он был чем-то расстроен, раздражен, не хотел ни о чем рассказывать, но я все-таки доконала его своими вопросами. Мне стало интересно, что Вася там забыл, и он объяснил, что намечается строительство фабрики по выделке шкур. Это будет хорошая, высококачественная кожа, а со сбытом нет проблем. Все затраты окупятся за 1,5 года. Меня все это настолько удивило, что просто слов не нашлось. Решила, не хочет говорить, и ладно. Что именно вас удивило? Ну, грубо говоря, «Васта» занималась покупкой проблемных активов за небольшие деньги. Фирма могла приобрести относительно крупный завод, который оказался в трудном финансовом положении или стал банкротом. потом продать этот завод частями и на этом заработать. Ну, вы понимаете, о чем я. Это как в магазине. Хозяева покупают товар оптом по одной цене, а продают в розницу по другой. Так и здесь. «Васта никогда не вкладывала денег в производство, я это знаю», — кивнула Джейн. «Но если проект показался коммерчески выгодным, почему бы не построить фабрику?» «Нет. С долгосрочными капиталовложениями ни мой муж, ни его компаньон никогда не связались бы», — покачала головой Лида. «Я закончила химико-технологический институт. До замужества работала по специальности и видела, что такое настоящее производство. А Вася об этом и представления не имел. И вдруг он летит на край света купить участок земли, чтобы построить на нем какую-то жалкую фабрику. Господи, кожу они собрались выделывать. Это смешно. Даже не смешно, просто дико. Да еще надо давать взятки местным чиновникам за то, чтобы бросовую землю, которая ни черта не стоит, ему выделили под строительство». «А что, по-вашему, Васта затевала в Таджикистане?» «Что угодно, только не строительство. Я даже подумала, а вдруг у Васьки появилась любовница? А все эти командировки, все эти фабрики только для того и нужны, чтобы обманывать жену. Может быть, где-то завалялись записи или документы, которые имеют отношение к этому строительству?» После гибели Васи в квартире устроили обыск работники московской прокуратуры и полиции. Забрали какие-то бумаги из комнаты мужа. Составили опись, но я была в таком состоянии, что не могла ничего читать. Даже протокол изъятия подписала моя родственница. Позже Васин компаньон, господин Рогов, прислал своих людей, и они выгребли все, что не забрали полицейские. И еще, я хотела спросить о здоровье сына. «Спасибо, что не забыли», — кивнула Лида. «Весь этот месяц были бесконечные совещания врачей. А где два врача, там три разных мнения по одному и тому же вопросу. Нужно было выяснить, поможет ли операция или в пересадке спинного мозга нет смысла. Существуют разновидности этого заболевания, рака крови. Иногда пересадка спинного мозга не дает никакого эффекта, а в других случаях она буквально воскрешает людей. Короче, наши профессора решили, что операция нужна. Не просто нужна. Это и есть спасение. В следующем месяце Юру кладут в клинику. Оперируют ориентировочно в сентябре. Хотите с ним познакомиться?» «Конечно», — кивнула Джейн. Через минуту в комнате появился мальчик лет 12. На бледном лице светились ярко-голубые глаза. Желтый спортивный костюм болтался как на вешалке. Левой рукой он опирался на тросточку с металлическим шаром вместо ручки. Джейн протянула руку и спросила, как дела. «Спасибо, хорошо», — ответил Юра и стал смотреть в окно. «Иди, сынок», — тихо проговорила Лида. Мальчик повернулся и медленно, словно боялся потерять на ходу равновесие, вышел из комнаты. Девяткин вернулся домой в 22:00. Он наскоро перекусил на кухне, наблюдая из окна, как возле дома на скамейке два парня, один лет 16, другой чуть постарше, угощают пивом великовозрастную девицу, ярко накрашенную и обвешанную дешевой бижутерией. Под лавочкой ждала своего часа бутылка красного вина. Прикончив холодную курицу, Девяткин принял душ и почувствовал, что усталость понемногу отступает. Он растерся полотенцем, снова уселся у кухонного окна, поставив на стол стакан с ромом, разбавленным апельсиновым соком, и стал смотреть, как на той же скамейке развлекались те же два парня. Девица ушла, обманув их ожидания, и теперь, потерпев неудачу на любовном фронте, они наливали стакан вина мальчишке лет 10. Видно, хотели подпоить его и посмеяться над пьяным. Девяткин распахнул окно, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Когда парни задрали вверх головы и заметили в окне мускулистого мужчину, погрозил им кулаком и крикнул: «Сейчас спускаюсь, если кого зашибу, не обижайтесь». Парней словно ветром сдуло. Исчез мальчишка и бутылка вина. Лавочка опустела, двор медленно погружался в темноту летнего вечера. Девяткин вспомнил, что завтра суббота, а значит, самое время разогнать тоску и немного отдохнуть. Завтра дежурить не ему, а к понедельнику, возможно, появится хоть какая-то информация о Жоре Тосте. Он придвинул ближе телефон и набрал номер одной очень интересной женщины, бухгалтера крупного магазина, живущей на соседней улице. Долго слушал длинные гудки, надеясь, что трубку все-таки снимут. Увы. Глотнув рома, немного подумал и набрал номер другой дамы, тоже очень симпатичной, состоящей в разводе. Женщина воспитывала ребенка, а ребенок, как назло, именно сейчас простудился. «Пусть выздоравливает», — сказал Девяткин в трубку, и, вспомнив о своей холостяцкой жизни, решил, что без детей жить плохо, а с детьми еще хуже. «Выздоровеет», — пообещала женщина, — «твоими молитвами». «Тогда целую», — попрощался Девяткин. Долив в стакан сока и рома, он отправился в комнату и включил телевизор. Положил на журнальный столик мобильный телефон. Какая-нибудь знакомая наверняка сама позвонит. Сегодня вечер пятницы, развлечься хочет не он один. Но телефон упрямо молчал. Ровно в 11 вечера Юрий Иванович уснул в кресле перед телевизором. Мобильный телефон зазвонил в 11:15, но Девяткин не проснулся. Второй звонок раздался через 40 минут. «Это я!» Голос принадлежал старому знакомому, некоему Каштанову. «Человек, который тебя интересует, сейчас в районе Краснопресненской». «Чего?» Девяткин поднялся с кресла. «Повтори». «Сначала запиши несколько слов». Каштанов продиктовал адрес. «Жора Тост только что прибыл на место, где частенько катал. Наверное, они просидят до утра. В хате четверо, включая хозяина. Вопросы есть?» Павел Каштанов, дважды судимый за разбой, стал инвалидом в местах лишения свободы за полярным кругом. После сильного обморожения ему ампутировали ступню правой ноги и два пальца на левой руке. Покинув зону, Каштанов понял, что инвалиду на воле живется труднее, чем на зоне, но дышать можно, если не портить отношения с полицией. Когда Девяткин предложил Каштанову сотрудничество, тот взвесил все «за» и «против», для приличия выдержал недельку и согласился. Теперь Каштан освоил дорогие немецкие протезы, ездил на «Лексусе», держал два катрана на городской окраине и один солидный карточный притон в центре города. Он планировал расширить свой бизнес, потому что воры его уважали, а менты не трогали. «Ты можешь говорить?» «Могу. Я только что был на Краснопресненской, заехал долг получить. Туда притащились два лоха из Ангарска. Я уже уходил, когда появился твой знакомый». «Больше там никого?» «Обычно приходит женщина, готовит поесть и на стол подает, но сегодня ее нет». Девяткин дал отбой и набрал номер дежурного по отделу. «Надо вызвать на Краснопресненскую оперативную группу». Пока оставалось время до приезда служебной машины, он включил компьютер, соединился с базой данных Главного управления внутренних дел Москвы и ввел в строку поиска адрес, что продиктовал Каштан. «Как пить дать? Это квартира в доме старой постройки, без лифта, на последнем этаже. Дом стоит в тихом месте в глубине двора, а сам двор хорошо просматривается из окон. Именно такие квартиры арендуют профессиональные каталы под свои игровые заведения. Там никогда не устраивают шумных гулянок. Люди собираются для серьезной игры и расходятся по одному, избегая встреч с соседями. Пускают только проверенных парней или фраеров, которых раздевают до нитки. Как правило, все начинается вечером в пятницу. Играют все выходные напролет. Случается, засиживаются до понедельника. В остальные дни квартира пустеет». На экране появился ответ на запрос. Так и есть. В трехкомнатной квартире прописаны муж и жена Агафоновы и ребенок 12 лет. Год назад квартира сдана в аренду некоему Вадиму Каладзе. Последний этаж, лифта нет, дом расположен в тихом месте, неподалеку от набережной Москвы-реки. Услышав, как за окном просигналила машина, Девяткин выключил компьютер, сунул пистолет в подплечную кобуру, надел пиджак и вышел, заперев дверь на оба замка. Игра в очко шла второй час. За круглым столом, стоявшим посередине большой комнаты, расселись Жора Тост, хозяин Катрана Вадим Каладзе и двое гостей столицы, некие Миша и Анатолий Иванович из Ангарска. Тост успел выиграть сотню баксов, но тут же проиграл. Банковал Каладзе. Сделали ставки в очередной раз. Каладзе вскрыл две новые покерные колоды, отложил в сторону джокеров, перемешал карты. Взгляды сошлись на его руках. Вадик работал немедленно и не быстро. Он положил колоду на стол, снова взял ее в руки. Раздал по одной карте, затем по второй. Взял со стола две свои карты. У Тоста на руках оказались тройка и валет. Он прикупил одну карту, потом вторую, вышло 20 очков. Каладзе тоже прикупил две карты, третью карту не взял никто. Игроки открылись. У Тоста и Каладзе по 20, у Миши и Анатолия Ивановича 16 и 19. Банкомет снял ставку. 50 баксов, сказал Анатолий Иванович. Игроки переглянулись. Тост кивнул. «Принимается», — произнес Каладзе и начал скирдовать колоду. Последнюю неделю Тост жил на квартире знакомой женщины по имени Валентина Ивановна, которая уехала по делам в Питер. Сегодня Жора сходил в гараж и пересчитал спрятанные в машине деньги. Наличности хватит, чтобы полгода прожить в Москве с ее сумасшедшими ценами и еще полгода в провинции. Сидеть на таких деньгах и чувствовать, как от смертельной скуки кровь киснет и медленно превращается в клюквенный морс, просто невыносимо. Нужна порция адреналина, а получить ее проще всего за карточным столом. Из уличного таксофона Жора позвонил старому приятелю Вадиму Каладзе, карточному шулеру, державшему в Москве пару катранов, и спросил, не намечается ли в ближайшие дни приличная игра. «Ты чего хочешь? Поиграть или заработать?» — спросил Каладзе. «Ну, одно другому не мешает», — ответил Тост. Каладзе велел подъезжать на Красную Пресню. На квартиру прибудут два лоха из Сибири, настоящие денежные мешки. В Москве пробудут двое суток. Летят к смертельно больному другу в Краснодар. Короче, сам Бог велел наказать их на все деньги. Каладзе сдал по две карты. Анатолий Иванович прикупил одну и сказал очко. Сгреб выигрыш и поставил на кон 300. Каладзе удивленно вскинул брови и, вопросительно посмотрев на Тоста, коротко бросил: «Принимается». Хозяин подцепил лохов в аэропорту Домодедово, предложил переброситься в картишки, а заодно и переночевать, чтобы попусту не переводить деньги на гостиницу. Парни согласились. Когда приехал Тост, провинциалы сидели на кухне и накачивались немецким пивом. Одеты по последней моде. Мише лет 30 с небольшим, Анатолию Ивановичу за 50. Каладзе, нацепив женский фартук, делал бутерброды и травил анекдоты. Через полчаса сели за стол и сделали первую ставку. Жора знал, что все проигранные деньги к нему вернутся, что Каладзе хоть и косит под простачка, профессиональный шулер, который обует хоть черта. Проигравшие и победители этой игры известны заранее, но Тост все равно испытывал что-то похожее на азарт и даже немного волновался. «Очко!» — Анатолий Иванович раскрыл карты. Каладзе выглядел озадаченным. Тост, подыгрывая ему, угрюмо смотрел в темный угол комнаты. 400 баксов! — слегка улыбнулся Анатолий Иванович. «Принимается!» — ответил Каладзе. Он распечатал две новые колоды и уже перемешивал карты, когда в прихожей тренькнул звонок. Тост выругался. Вадим Каладзе погладил пальцами темные усы и недовольно проговорил: «Лично я никого не жду». Когда посмотрел на Жору, во взгляде его не было беспокойства. Местные менты без спросу не приходят. Каладзе платит участковому Глазычеву, и его не беспокоит по пустякам и не мешают работать. Может быть, это сотрудники Главного управления внутренних дел Москвы? Вряд ли. Раздался второй звонок, длинный, настойчивый. Каладзе хорошо знал, если пришли менты, беспокоиться не надо. По закону хозяин Катрана ничем не рискует. Разве что останется без выигрыша. Ну, наложат штраф, чисто символический, копеечный. Имеют право конфисковать выигранные деньги. Так он и не выиграл ничего, просто не успел. Значит, деньги могут конфисковать у фраеров из Ангарска. «Может, не открывать?» — подал голос Анатолий Иванович. Зазвенел третий долгий звонок. Хозяин, не зажигая света, прокрался в прихожую, прильнул к дверному глазку. Перед дверью стоял человек в штатском костюме. За спиной топтался, словно застоявшаяся кобыла, участковый инспектор, младший лейтенант Глазычев. Рядом с ним еще двое незнакомых мужчин, один в штатском, другой в форме. Каладзе вздрогнул, потому что в эту секунду из-за двери прозвучал зычный голос, такой громкий, что, кажется, человек пользовался мощным мегафоном. «Говорит капитан полиции Бондарев», — прокричал человек. «Всем, кто находится в квартире, оставаться на местах. Лечь на пол, руки завести за голову, не двигаться. Съемщику квартиры Каладзе подойти к двери». Сердце застучало часто и тревожно. Каладзе всегда оставался фаталистом и в душе был уверен, что неприятности найдут человека сами. Сколько от них ни скрывайся, все равно найдут, и тогда... Он отступил в сторону, прижался спиной к стене, стараясь сообразить, с чего бы к нему нагрянула целая свора легавых. Не иначе кто-то из гостей привел ментов. Но кто? Жора Тост? Или эти парни, которые только косят под фраеров, а в натуре? Каладзе не успел додумать мысль до конца, как за дверью снова прозвучало его имя. «Вадим, я повторяю последний раз. Слушай внимательно!» — прокричал мент. «И точно выполняй все, что я скажу. Подойди к двери. Открой замки, отступи на 3 шага назад. Ложись на пол, руки за голову и замри. Ты меня слышишь?» Каладзе уже открыл рот, чтобы крикнуть, что сейчас откроет. «Черт с ними, пусть заходят!» Найдут картонную коробку, набитую упаковками с игральными картами, и еще деньги тех лохов, что сейчас сидят в комнате. Что ж, у ментов сегодня удачный день. Они даже не садились за карточный стол, но уже выиграли. Радченко попал в кабинет начальника полиции только на 4-й день своего пребывания в изоляторе временного содержания. Поздним вечером его, закованного в наручники, выдернули из каменного сарая, провели через внутренний двор, огороженный забором, сверху которого насыпали битого стекла и натянули пару ниток колючки. В другом доме, где витал запах казармы, хлорки и гуталина, Радченко втолкнули в коридор, приказали не оглядываться, смотреть только под ноги и следовать вперед. Потом поставили лицом к стене, обыскали с ног до головы и втолкнули в кабинет, единственное окошко которого, забранное решеткой, выходило на пустую улицу. Приказали сесть на привинченный к полу табурет. «Вот хотел на тебя посмотреть». Капитан задрал ноги на подоконник и, сложив газету вчетверо, стал отмахиваться от мух. «Я в милиции без малого 30-ник отбомбил. Да, разные мне экземпляры попадались, но таких, как ты, не часто видел». «Я думал, вы хоть расскажете, что произошло», — заговорил Дима. «На каком основании я задержан? Почему нахожусь здесь 4-е сутки без объяснений, без предъявления обвинения?» «Ты бы лучше спасибо сказал, что я живым тебя вытащил с той площади», — хмыкнул в усы Урусбеков. «Ну а что произошло в магазине, тебе лучше моего известно. Официальное обвинение предъявят в прокуратуре. Но знать суть дела ты имеешь право. Из показаний, которые я снял с потерпевшего и свидетелей, выходит, что ты допустил развратные действия, да-да, в отношении несовершеннолетнего Акима Лапаева». «Что?» «Не перебивай. Поначалу ты хотел изнасиловать мальчишку прямо в помещении магазина, но вокруг были люди. Тогда ты купил ему кулек конфет и сказал, чтобы пацан поднимался наверх. А ты на машине подъедешь, покатаешь Акима. Короче, развратные действия, принуждение ребенка к половой близости – это статья серьезная. Радченко на минуту потерял дар речи, заерзал на табурете. Сидя в камере, он перебрал много разных вариантов, но такое в голову даже не приходил. «Ну, я понимаю, если бы ты бабу трахнул против ее воли», — продолжал Урусбеков. «Но это же ребенок! Такое с ним сделать! Господи, просто в голове не умещается! Ты что, больной? Сколько таких мальчишек ты за кулек конфет поимел?» «Слушайте, слово «адвокат» вам известно?» «Что-то не припомню», — усмехнулся Урусбеков. «В наших краях никто, кроме тебя, таких слов ругательных мерзких не знает». «А слово «совесть» когда-нибудь слышали?» «Не доводилось». Капитан покосился на резиновую дубинку, лежавшую на столе. «Кстати, попридержи язык, если не хочешь выйти отсюда на карачках и с побитой физиономией. И еще вот, взгляни. Попалось мне на глаза это занимательное чтиво. Тоже про тебя».